Выйдя из метро, я вспомнила номер автобуса, на котором ехала утром. Без труда нашла его остановку, подождала минут 20 и, наконец, поехала сначала по городу, потом по знакомым улочкам между старыми дачами и загородными домами. Вот интересно, вроде бы гораздо ближе к городу, чем та дача, куда привез меня вчера Лёшка. Но вот стоит же тут такой заброшенный дом, и никто его не трогает, хоть дверь открыта. Бомжи бы обязательно поселились. Теперь главной моей задачей было не пропустить нужное место. Несколько раз мне казалось, что я узнала то один дом, то другой. Но, наконец, я увидела расколотое молнией дерево и бросилась к выходу из автобуса. Водитель немного поворчал, но остановился. Я подошла к дереву, огляделась. Да, вот та самая тропинка, по которой я вышла на дорогу. Я пошла по ней между разросшимися кустами шиповника, боярышника и сирени. Шиповник цеплялся за одежду, норовил поцарапать лицо, но я решительно шла вперед. Наконец тропинка оборвалась. Я оказалась на просторной поляне, но дома передо мной не было. Но как же так? Ведь я хорошо помню его. Помню высокое крыльцо, по сторонам которого сидели две каменные собаки. Помню, как утром бежала оттуда по этой вот тропинке. Ну да, еще дерево сломанное, на нем ворона сидела. Дерево есть, вот оно. Вороны нет, но это ничего не значит. Итак, поляна та самая, но где же дом? На всякий случай я прошла еще немного вперед, но на поляне не было никаких следов дома. Не было ни развалин, ни старого фундамента, вообще ничего. Ну, значит, я ошиблась, пошла не по той тропинке. Другого объяснения нет и быть не может. Я вернулась к расколотому дереву, огляделась вокруг. Никакой другой тропинки от него не шло. Все же я прошла немного по шоссе, но дальше было с него просто не сойти из-за канавы, заполненной ржавой вонючей водой. Тогда я пошла в другую сторону и увидела неподалеку стеклянный павильончик продовольственного магазина. В таких магазинчиках обычно все знают. А уж про старый дом мне наверняка скажут. Хотя что они могут сказать, если дома нет? Здравый смысл и элементарная осторожность подсказывали мне, что нужно проститься с очками и сесть на обратный автобус, но я не прислушалась и вошла в магазин. За прилавком стояла монументальная продавщица. Все у нее было крупное, и всего было много. Нос картофелиный, глаза как блюдца, да еще подведенные до висков, брови как две черные гусеницы, губы щедро намазаны красной помадой, волосы стояли как наэлектризованные. Перед ней суетился хлипкий старичок в старомодной потертой шляпе. «Зинаида Павловна», — говорил он заметно шепеляве. «Это ведь нехорошо, когда такая интересная женщина, как, например, вы, живет одна. Женщине непременно нужен спутник жизни». «Леонид Парфенович», — отвечала ему продавщица усталым голосом. «Я с вами, может быть, и согласна. Да где же его взять, спутника?» «А вы, Зинаида Павловна, оглядитесь по сторонам, может быть, и увидите». Продавщица послушно огляделась, даже заглянула под прилавок. Потом пожала мощными плечами. «Сколько ни оглядываюсь, ничего подходящего не вижу». «А вы, Зинаида Павловна, лучше приглядитесь. Может быть, он как раз совсем близко». И старичок приосанился, поправил шляпу и многозначительно посмотрел на продавщицу. Я подошла к прилавку и деликатно проговорила. «Можно у вас спросить?» «Девушка», — строго произнесла продавщица. «Вы видите, что я обслуживаю человека в порядке живой очереди. Вот обслужу, тогда и спрашивайте». В это время дверь павильона снова распахнулась, и в него ввалилась раскрасневшаяся тетка в розовом спортивном костюме. «Зин», — выпалила она с порога, — «отпусти мне срочно чего-нибудь холодного, а то я прямо сейчас лопну». «Холодного?» — с интересом переспросила продавщица. «Не как ты опять с Анатолием поссорилась?» «Да ты чего, Зин?» — фыркнула розовая особа. Причем тут Анатолий, когда он сегодня на сутках? А тогда что с тобой такое случилось? Ох, и не спрашивай. Ну, если ты не хочешь, не буду. А все ж таки, что с тобой такое стряслось? Представляешь, моя Мальвинка гулять запросилась не в свое время. Видно, съела что-то не то. Она вечно ест, что не попадя. Уж как я ее ругаю и поводком шлепаю, а все норовит какую-то дрянь сожрать. Вот на той неделе... «Ты, Татьяна, не отвлекайся на постороннее», — одернула ее продавщица. «Ты хотела рассказать, что с тобой случилось, а сама на собаку свою перекинулась». «Ничего не перекинулась. А если и перекинулась, значит, так надо. И собака моя нисколько не посторонняя, а самая, что ни на есть, близкая». В общем, вывела я Мальвинку гулять, а она вместо того, чтобы свои дела по-быстрому сделать, потащила меня к тому пустырю, который возле старого дома Клавдии Васильевны, ну, который сгорел 20 лет назад после поминок. Опять ты отвлекаешься. А меня, между прочим, люди ждут в порядке живой очереди. И продавщица покосилась на меня. Я попыталась воспользоваться ее вниманием и задать свой вопрос, но тетка оттеснила меня от прилавка. «Ничего не отвлекаюсь», — возразила она продавщице. «Ничего не отвлекаюсь, а как раз подхожу к самому, что ни на есть, главному. Значит, я ее тащу к дому, а она меня к пустырю. А моя Мальвинка, когда захочет, может слона пересилить. В общем, затащила она меня к тому пустырю. Я смотрю, там машина стоит». «Машина?» — с интересом переспросила продавщица. «Участкового, что ли? Это значит, он снова стал к Ксении наведываться?» «Да ничего не участкового», — отмахнулась Татьяна. «У участкового серенькая такая машинёшка, а тут прямо красота, вся переливается, как майский жук». При этих словах я насторожилась и вся обратилась вслух. Машина вся переливается. Опять же, где-то поблизости я выбежала из неё. Татьяна же продолжила. «Стоит, значит, машина, и дверцы у неё открыты». И моя Мальвинка прямо к этой машине подбежала, уселась возле нее и завыла. Завыла? Это не к добру. Вот и я о чем. Я скорее подошла. Вижу, в машине сидит кто-то. Внутри подробностей не видно, но вроде как мужчина. Сидит и не шевелится. А Мальвинка моя волком воет. Это не к добру, повторила продавщица. Я, значит, наклонилась и говорю. «Мужчина, вам, может, нехорошо, может, вам воды нужно или другого чего?» А он не отвечает. И я смотрю, весь пиджак у него в чем-то темном измазан. А когда пригляделась получше, батюшки, да он весь в крови, и горло у него прямо разорвано. «Разорвано?» Сладко мужеси переспросила продавщица, и глаза ее стали еще больше. Теперь они напоминали не блюдца, а десертные тарелки. Кошмар какой! Именно что кошмар. Я попятилась, а тут Мальвинка мне под ноги подвернулась, так я прямо на нее села. Потом хотела домой бежать, чувствую, ноги не идут. Ну, тут я вспомнила, что Ксении дом близко. Кое-как до нее добрела, в окно постучала. Тут как раз участковый выглянул. Значит, все-таки ходит он к Ксении. Значит, ходит. Выглянула и говорит, что ты шумишь. Я тут, может, профилактическую работу провожу, а ты шум поднимаешь. А я ему, какая Каладим профилактическая работа, когда у вас прямо под носом труп имеется. Тут он, конечно, быстро про свою профилактику забыл, оделся по форме и побежал со мной к той машине. Осмотрел покойника и говорит, непременно его дикие звери загрызли. Я ему... «Какие у нас дикие звери? У нас в поселке, кроме Пашки Салуянова, никаких больше зверей не имеется. А он меня не слушает, звонит по своему начальству, чтобы непременно группу высылали эту, оперативную. А я была домой собралась, так он мне, «Ни-ни, жди их, потому как ты главный свидетель». Я буквально окаменела от таких новостей. Конечно, была надежда, что тетя все врет, цену себе набивает, интересничает. С другой стороны, уж больно гладкий у нее получается рассказ. Машина приметная, маловероятно, что это совпадение. Насчет диких зверей тетя, конечно, от себя прибавила. Но то, что мужик мертвый, Неужели ему стало плохо от моего баллончика? Тут к разговору подключился тот потертый старичок, который незадолго до того обхаживал продавщицу. «Это, Татьяна, ты зря говоришь насчет диких зверей. Дикие звери в нашей местности имеются, конкретно проходные волки. Помню, мы с Анной Ивановной, покойницей, за грибами пасли, да дорогу потеряли. И пришлось нам в лесу заночевать». «Эко вы, Леонид Парфенович, вспомнили», — перебила его продавщица. «Сколько лет уже вашей супруги нет?» «Сколько? Да совсем немного». Старичок начал что-то шептать, загибая пальцы. 12 или нет, 13. По-моему, 14. Да хоть бы и так, что с того? Так последние годы она за грибами разве ходила? Не ходила. Последние годы она дальше калитки ни ногой. Так что вы с ней не меньше, чем 20 лет назад в лесу ночевали. Ну да, если 20, что с того? Так если 20 лет назад и были в наших местах какие-то походные волки? Не походные, а проходные. Хрен редьки не слаще. Так если и были, сейчас их точно нет. Перебрались в труднодоступные районы. А потом... Вмешалась в дискуссию Татьяна, обиженная тем, что у нее отняли всеобщее внимание. «А потом, как вы себе представляете, эти ваши приходящие волки машину остановили? Лапу подняли? Попросили подвезти до зоопарка?» «Ну, это я не знаю», — стушевался Леонид Парфенович. «А тогда кто за его по-вашему загрыз?» Татьяна обвела всех присутствующих горящим взглядом и проговорила, таинственно понизив голос. «Я так думаю, что оборотень». Я больше не слушала. Тихонько, незаметно, я отступала к двери. В ушах у меня звучали слова заполошной Татьяны. «Машина переливается, как майский жук». Это точно та самая машина, в которую я села, выбежав из дома, куда завез меня Лёшка. Он весь в крови, и горло у него разорвано. И тут перед моими глазами возникла картина из моего сна. Две огромные собаки подбегают ко мне, и морды у них перемазаны чем-то красным, кровью. Но ведь это был всего лишь сон. Я наступила на брошенный пакет из-под чипсов, он зашуршал, меня тотчас заметила продавщица и проговорила. «Девушка, а вы чего хотели?» «Ничего, я передумала. Я хотела уже выскользнуть из магазина, но прямо в дверях натолкнулась на рослую монументальную старуху, похожую на памятник Екатерине Великой, ту самую старуху, с которой встретилась утром, убегая из таинственного дома. И сапоги резиновые были на ней те же самые. Я попятилась и попыталась сделаться незаметной. Не получилось. Старуха уставилась на меня орлиным взором и проговорила. «Опять ты?» «Нет, не я», пискнула я едва слышно. «Снова Никифоровых ищешь?» грозно вопросила она. «Нет, нет». Я стушевалась и отступила в угол. В это время дверь магазина снова распахнулась, и в него вошел рослый плечистый мужчина в клетчатом пиджаке. «Всем привет», проговорил он бодрым голосом, окинув присутствующих цепким взглядом. «Сигареты тут купить можно? Или они только по предварительной записи?» «Разумеется, можно», — оживилась продавщица и кокетливым жестом поправила волосы. «Вам какие?» «Да какие найдутся?» «Покрепче или легкие?» «Покрепче». Мужчина облокотился о прилавок, снова оглядел всех и произнес с расстановкой. «Смотрю, вы уже в курсе событий». «Это смотря каких», — пискнула оробевшая Татьяна. «Известно каких». «Думаю, в вашем поселке не каждый день трупы находят». «Слава богу, не каждый», — подхватила продавщица. «Так вот, раз уж я здесь оказался, я хочу каждого из вас лично и всех вместе спросить, не видели ли вы сегодня утром кого-то или чего-то необычного?» «Все ясно», — похолодела я. «Полицейский. Вот влипло». «Необычного?» — пискнула Татьяна. «Уж чего необычнее трупа загрызенного?» «А помимо трупа?» «Лично я ничего не видел и ничего не слышал», — Поспешно открестился Леонид Парфёныч. «А вы?» Мужчина взглянул на продавщицу. Та снова несколько нервно поправила обесцвеченные волосы и проговорила. «Да я же тут стою безвылазно, на рабочем месте. Мне на всякое глазеть некогда. Мне нужно товарооборот делать». «А вы?» Клетчатый взглянул на монументальную старуху. «А вот лично я...» Начала та, набрав воздуха, но я не стала дожидаться разоблачения, а тихонько выскользнула из магазина и припустила в сторону шоссе. Вскоре я увидела автобусную остановку и остановилась, испуганно оглядываясь. И тут совсем рядом со мной раздался негромкий, сочувственный мужской голос. Он уже ушел. Я вздрогнула и оглянулась. В двух шагах от меня стоял тот самый тип в клетчатом пиджаке, который только что опрашивал посетителей магазина. Полицейский. Интересно, как он меня догнал? Ведь только что был в магазине, опрашивал всех присутствующих, а теперь вот он уже здесь. И зачем я ему нужна? Не иначе та бабка ему на меня наговорила. Так значит, нужно держаться твердо и ни в чем не признаваться. Кто ушел? Спросила я, справившись с испугом. «Автобус? Он ушел, вы немного опоздали, а следующий будет очень нескоро». «Обидно», — пробормотала я, думая, чего он от меня хочет. «Но ничего страшного, я вас могу подвезти. У меня машина совсем близко». «Спасибо, я подожду». «Да нет, вы лучше соглашайтесь. Я же вам говорю, следующий автобус будет очень нескоро. Сейчас большой перерыв». А я вас хоть до метро довезу. Но надо же, как привязался. Все же, что ему от меня нужно? Но не будет же он ко мне приставать, как тот, ночью. Все же полицейский. Опять же, на дворе белый день, суббота, людей вокруг много. Соглашайтесь, соглашайтесь. Черт, придется и правда согласиться, иначе это будет выглядеть уже подозрительно. Ну, хорошо, нехотя проговорила я. «Где ваша машина?» «Да вон совсем близко». И правда, неподалеку от автобусной остановки стояла темно-синяя машина. Мы подошли к ней, полицейский открыл дверцу. Я на мгновение замешкалась и спросила. «А вы, извините, в каком звании?» «Звании?» — переспросил он. «Ах, в звании. Я вообще-то капитан. Капитан Осетров». И с этими словами он взмахнул в воздухе какой-то красной книжечкой. Я не успела рассмотреть не то что фамилию, а даже обложку этого удостоверения. Однако боязливо села на пассажирское сиденье, невольно вспомнив, как подсела к незнакомцу минувшей ночью. И чем это кончилось. Впрочем, как выяснилось, для него это кончилось куда хуже, чем для меня. Я невольно вздрогнула. Капитан покосился на меня и спросил. «Вам холодно? Может, печку включить?» «Да нет, не надо. Это так нервное». «А, ну да. Кстати, вообще, вы сюда к кому-то приехали? Вы ведь здесь не живете». «Вот оно началось. Он меня явно подозревает и в машину уговорил сесть, чтобы допросить без помех. И что мне теперь делать? Надо быстро придумать какое-то правдоподобное объяснение». А в голову, как назло, ничего подходящего не приходит. «А откуда вы знаете, что не живу?» Я подозрительно покосилась на капитана. «От продавщицы. Она вас первый раз видела». «Надо же!» Успел продавщицу расспросить. «А вот интересно, с той монументальной бабкой он тоже успел поговорить?» «Вроде не должен. И так удивительно быстро обернулся. Ой, хитрит что-то, товарищ капитан». Воду мутит. «Да, правда. Я вообще-то на гражданке живу», — протянула я. «А сюда по ошибке заехала». «По ошибке? Как это по ошибке?» «Мне нужно было к знакомым, в Ручейки». Я вовремя вспомнила название злополучного поселка, куда меня накануне привез подлец Лёшка. Но я пропустила свою остановку и вышла здесь. Ну и зашла в магазин, чтобы спросить дорогу. «А что же не спросили?» «Да там такое творилось, к продавщице не подойти. Кроме того, я поняла, что все равно опоздала». «Угу», — вроде бы согласился мой собеседник. «А что же вы делали в этом поселке утром?» «Утром?» Мне удалось вместо растерянности изобразить удивление. «А с чего вы взяли, что я была там утром? А вот мне одна свидетельница сказала, что встретила вас на автобусной остановке рано утром. В город вы ехали отсюда». «Да?» Я вытаращила глаза и подняла брови. «Странно. Я точно знаю, что была здесь впервые. А вы уверены, что ваша свидетельница ничего не путает? Моя мать обожает всяческие сериалы и вообще жить не может без телевизора, поэтому он работает у нее даже когда она спит. Правда, больше она любит сериалы, как она сама выражается, про жизнь, то есть розовые, простите, сопли про любовь, сначала несчастную, а потом счастливую. Если живешь в однокомнатной квартире, то волей-неволей что-то допосмотришь. Но иногда попадались и детективные сериалы, из которых я вынесла твердое убеждение, что главное при общении с работниками нашей доблестной полиции — это ни в чем не признаваться, то есть на все вопросы отвечать глаголами с приставкой «не», «не была», «не состояла», «не привлекалась» и далее в таком духе. Не видела, не слышала, не пила, не ездила, не читала, не писала. Далее по списку перечислить все глаголы, которые знаешь. Но не перебарщивать. И твердо держаться первоначальных показаний. Так что в этом случае, раз уж я сказала, что не была в том поселке утром, на том и буду стоять хоть тресни. Вряд ли этот тип будет устраивать нам с бабкой очную ставку. Капитан посмотрел на меня и явственно приуныл. Видно, понял, что из меня он ничего не вытянет. Опять же, слова старухи не вызвали у него большого доверия. Уж больно противная бабка. Тут я выглянула в окно и увидела, что мы едем по оживленным городским улицам. «Вы же меня обещали подвезти до метро», — напомнила я. «А мы его давно проехали». «Да, но там была перекрыта дорога, а я вас прямо до дома довезу. Мне нетрудно». «Да вы даже не знаете, где я живу». «Почему не знаю? На Гражданке. А мне как раз туда нужно. Только адрес скажите». «Ну да, я ведь ему только что с дуру ляпнула, что живу на Гражданке. Ладно, пускай везет». «Ладно, хорошо, улица Крапивина». Я хотела назвать и номер дома, но вовремя прикусила язык. Зачем говорить лишнее? Он снова покосился на меня и задал очередной вопрос. «А к кому вы ехали в Ручейках?» «Черт, ну когда же это кончится?» Я не успела ничего придумать, как вдруг раздался усиленный мегафоном голос. «Водитель автомобиля Honda, такой-то номер, остановитесь!» «Водитель!» Капитан поморщился, сбросил скорость, остановил машину. К нам подошел полицейский в форме дорожной службы, поднес руку к козырьку фуражки. «Ваши документы, пожалуйста». Я была уверена, что капитан покажет ему свое удостоверение, но он только смущенно улыбнулся и проговорил. «Офицер, я что-нибудь нарушил?» «Ваши документы», — повторил патрульный. Осетров вздохнул, открыл бардачок, вытащил оттуда бумажник с документами и протянул гаишнику. Тот пролистал документы, вернул и проговорил. «Нехорошо, Евгений Викторович, нехорошо». «Что нехорошо? Что я не так сделал? Задний габаритный фонарь у вас не работает». «Ах, вот оно что!» В голосе капитана прозвучало явное облегчение. «Не заметил. Видно, только что перегорел. Сейчас же исправлю. Только доеду до станции и исправлю. Это все?» «Да, вроде все. Можете ехать». И мы поехали дальше. А я задумалась. Если Осетров действительно полицейский, почему тогда он не предъявил патрульному свое удостоверение? Тот бы сразу его отпустил, без лишних разговоров. Они ментов за своих считают и не вяжутся по мелочам. Так может, этот Осетров никакой не полицейский? Удостоверение я не успела рассмотреть. Но тогда кто он такой? И что ему от меня нужно? Зато теперь я знаю, как его зовут. Евгений Викторович Осетров. Хорошая такая фамилия. Рыбная. Пока я обо всем этом думала, машина свернула на мою улицу. «Вот она, улица Крапивина», — проговорил Осетров, покосившись на меня. «А дом у вас какой?» «Да вот шестой, сразу за магазином. Дальше не нужно, я сама дойду». Осетров начал притормаживать, и тут я увидела, что перед моим подъездом расхаживает Лёшка собственной персоной. Явился, что называется, не запылился. Ходит взад-вперед с мрачной физиономией и посматривает то на часы, то на дорогу. «Ах ты, мерзавец, прикатил уже отношения выяснять. Совести у него хватило». Я повернулась к Осетрову и проговорила. «Ах, нет, извините, я передумала. Подвезите меня к самому подъезду, вот к тому последнему, где красная скамейка». «Как скажете». Капитан, если только он действительно капитан, проехал еще немного, остановил машину и даже вышел, чтобы открыть для меня дверь. Я вышла с надменным видом, шагнула вперед и сделала вид, что только сейчас увидела Лёшку. Он бросился было ко мне с грозным и многообещающим видом, но тут заметил машину, из которой я вышла, и Осетрова, открывающего мне дверцу. Лицо у него вытянулось, он притормозил, но все же открыл рот, явно собираясь что-то мне высказать. Но я не дала ему такой возможности, и прежде чем он сказал хоть полуслова, повернулась к Осетрову и громко, отчетливо, с вызовом проговорила. «Товарищ капитан, вот как раз то, о чем я вам говорила. Это он тот самый». Осетров уставился на меня, широко открыв глаза, потом перевел взгляд на Лёшку. Точнее, на то место, где он только что стоял, потому что Лёшки там уже не было. Он словно сквозь землю провалился. «О чем это вы мне говорили?» — спросил Осетров после недоуменной паузы. «И кто это такой был?» «Ах, извините». Я замела хвостом. «Это мой знакомый. Мы с ним расстались, а он это никак не хочет понять. И принять. Ну, я и пугнула его... вами». «А что, я такой страшный?» «Да нет, вы совсем не страшный. Даже наоборот. Вы очень славный и мне помогли. Но сейчас я вынуждена с вами распрощаться». И я проскользнула в подъезд, пока Осетров не придумал предлог, чтобы проникнуть ко мне в дом. К примеру, не напросился бы на кофе или на чай с печеньем. И что вы думаете? Алевтина Ивановна не толклась возле подъезда, зато свисала из окна. И, ясное дело, видела всю пантомиму. И Лёшку, и меня, выходящую из незнакомой машины, и капитана, который открывал мне дверцу. Хорошо, хоть он в штатском. Зрение у нее отличное, небось и номер машины разглядела. Вспомнив про свои потерянные навеки очки, я дико разозлилась и хлопнула дверью подъезда. Нинка снова заперлась на задвижку, но открыла быстро. «Твой был», — доложила она. «Я, конечно, не впустила, сказала, что тебя нет. А он что? Ругался тут, потом ушел. Так и дальше действуй», — одобрила я. Тут я вспомнила, что за всеми переживаниями так и не зашла в магазин. И мы заказали на дом пиццу. Точнее, две пиццы по цене одной. А пока я пошла в ванную. И тут, по теплыми струями, задумалась, что же такое со мной происходит. Ну, допустим, Лёшка оказался форменным мерзавцем. Решил подложить меня под своего бывшего сослуживца. Противно, но дело, как говорится, вполне житейское. Наплевать и забыть, что я и пытаюсь сделать. Но дальше-то... Допустим, я подсела ночью в машину к незнакомому мужику, и он начал ко мне приставать, что тоже, в общем, никак не удивляет. Такая уж жизнь. И я вырубила его с помощью баллончика. И когда выскочила из машины, то он точно был жив, потому что шевелился и бормотал ругательства. И, по идее, должен был очухаться минут через 40 и ехать в освояси. А он помер. И не просто помер. Вроде бы этот капитан Осетров, или кто он там, не стал спорить, что убитый был именно загрызен. Значит, так оно и есть. Ну, не волками, конечно. Откуда на дороге волкам взяться? А бродячими собаками. Тут я вспомнила свой сон и кровь на каменных мордах. Пустое. Это был сон. Тем более, что и собак не было, хоть живых, хоть каменных. И дома не было. Иначе куда же он делся? Стало быть, все мне привиделось. Ага, а тогда где я провела ночь? Точнее, полночи. С половины третьего до половины седьмого. Спала под кустом и там же потеряла очки. Знать бы еще под каким кустом. И еще вопрос, откуда в моей сумке взялся тот самый старинный, как его, лорнет? Вот это уж точно загадка. Тут меня отвлек стук в дверь. Это Нинка сообщала, что принесли пиццу, и чтобы я выходила есть, пока она горячая.